«Дерек!» Нэш схватил лорда за рукав. «Неподалеку есть пещеры». «По коням!» — опомнился тот. «Скорее!» — повернулся к Нэшу. «Веди!» «Сэм!» Капитан уже подсаживал принцессу в седло, и Дерек одобрительно кивнул. Кони метались и вставали на дыбы. От факелов занялся королевский шатер, и густой белый дым потянулся в ночное небо. Рыжий мул Генриетты издал протяжный резкий вопль, от которого Ирга едва не оглохла. Дерек подсадил ее на серого, сам сев позади, и она невольно вспомнила первую поездку, когда ее везли во дворец. Ирга истерически всхлипнула. Какой же она тогда была дурой, мечтала о новой жизни, думала о браке с серебряным лордом. «Все будет хорошо», — сказал Дерек ей на ухо, и его слова показались издевательством. Конь сорвался с места, выбивая комья сырой земли из-под копыт, помчался вперед, вмиг догнав Воронова, на котором скакал Нэш. Каталак то и дело оборачивался, проверяя, не отстали ли они. Глаза его вспыхивали, как две маленькие луны, уши были плотно прижаты к голове. Дорога скатилась с холма и вновь поднялась к горам. Деревья с ветвями, голыми, как обглоданные кости, мелькали на обочине. Сзади донесся чей-то крик, потом короткий хриплый лай, напоминающий приказ. Вой сотен волчьих глоток понесся к желтому глазу луны, под которой кровавой слезой повисла красная звезда. «Они идут за нами», — прошептала Ирга, вцепившись в руки Дерека, чтобы не вылететь из седла. Она слышала дыхание коня, мощный стук копыт, сердце лорда билось ей в лопатку, а ее собственное колотилось где-то в горле. «Знаю», — ответил Дерек. Нэш снова обернулся, глаза его сверкнули. «Уже близко», — выкрикнул он. «Скорей!» Он на полном ходу влетел в скалу, и Ирга охнула. Лишь потом, заметив чернеющий провал, куда лорд направил Исидова. В пещере Нэш снял ее с коня, на короткий миг прижав к себе, подтолкнул вглубь. Но она проскользнула у него под рукой и подбежала к входу, едва не попав под копыта серого жеребца, который нес Лилейну и капитана. Кони мчались по холму вверх, и всадникам не нужно было их понукать, потому что следом шла волчья волна, и становилось ясно, что от нее не уйти. Воины, добравшиеся до пещеры, спешивались, снимали луки. Стрелы летели в стаю, безошибочно находя цель, но в серой лавине не появлялось ни намека на брешь. Рыжий мул с Генриеттой в седле бил все рекорды скорости, но Ирга до крови впилась зубами в ладонь. Волки догоняли. Серая тень взметнулась вверх. Мул вильнул, уходя в сторону. Женщина накренилась в седле, едва не свалившись. Ирга вскрикнула, упала на колени, опершись руками на землю. Внезапный порыв ветра хлестнул невидимой плетью, срывая последние листья с деревьев. Волки, то ли напуганные, то ли просто сбитые с толку, снизили темп, а потом и вовсе остановились, давая людям необходимое время. «Скорее!» – крикнул Дерек, поторапливая последних воинов, спешащих в пещеру. Повернувшись к Нэшу, спросил. «Тут есть проход? Уводи невест!» Он схватил Иргу за плечо, подняв с колен, но она дернулась, вырываясь. Кони взлетали в пещеру один за другим. Люди прижимались к стенам, чтобы не попасть под копыта. Ржание и крики дробились эхом, отражаясь от каменных сводов. Ирга снова опустилась на колени, прижимая руки к земле. «Давай же!» – прошептала она, глядя, как нескладный мул взбирается по холму, выбиваясь из сил. Волки, опомнившись, снова пошли следом. Не так быстро, но все так же неотвратимо. «Что ты делаешь?» Дерек опустился рядом с ней. «Надо уходить!» Заметив росток, пробивающийся между ладоней Ирги, лорд умолк. Черный стебель потянулся вверх, изгибаясь, размножился черенками, растопырил ветки, усаженные короткими и пока еще мягкими шипами. Нэш подбежал к Ирге, но Дерек остановил его, вытянув руку. Терновник рос все быстрее, густее, закручивая колючие ветки, оплетая вход в пещеру. Тонкий стебель покрылся корой, огрубел. Взмыленный загнанный мул вбежал через узкий проход, оцарапав о ветке бок, на котором и так виднелись свежие раны. Копыта его едва не разъехались на камнях, но Генриетта натянула поводья, и мул остановился, дыша хрипло, как умирающий старик. Ветви терновника сомкнулись, закрывая вход, скручиваясь так густо, что вскоре и лунный свет не пробивался через колючую стену. Волчий визг раздался совсем рядом, и Ирга отпрянула, едва не опрокинувшись на спину. Воины вышли вперед, выставили мечи. Учащенное дыхание, отрывистое рявканье, клацанье зубов. Волки были там, руку протяни. Один снова взвизгнул, попытавшись пробраться через терновник. Нэш взял ее руку, помогая подняться. «Ты молодец», — сказал он. Его черные волосы прилипли ко лбу, глаза сверкнули, отразив свет факелов, которые зажгли воины Серебряного Лорда. Все взгляды были прикованы к Ирге, восхищенные, настороженные, испуганные, благодарные. Девушка слегка покачнулась, и Нэш подхватил ее. «Вперед!» — скомандовал он, ведя ее по каменному гроту. «Отсюда есть выход!» Люди облегченно выдохнули, потянулись следом, ведя коней в поводу. Лилейна, опомнившись, посмотрела по сторонам. «А где Нэнси?» — воскликнула она. «Моя служанка! Вы не видели ее?» «Боюсь, мы многих не досчитались», — помрачнел Дерек, пряча меч в ножны. «Сэм!» Он одобрительно похлопал капитана по спине. «Надеюсь, когда-нибудь ты будешь служить мне так же верно, как Альфину». Капитан неопределенно пожал плечами, подставляя руку всхлипывающей Лилейне. Генриетта слезла с мула, благодарно погладив его по влажной рыжей шее, остановилась перед узким черным проходом, ответвляющимся от каменного зала, в котором собрались люди, и недовольно буркнула. «Если раньше было ущелье Девы, то это тогда что?» Она недовольно принюхалась и поморщилась. «Еще и воняет!» Нэш обнял ее за плечи и чмокнул в щеку. «Мне бы тебя не доставало!» — признался он. «Давай, веди!» — буркнула она. «Первый я в эту клоаку не полезу!» Сбившись в кучу перед входом в пещеру, волки тыкались в колючие ветки, досадливо отскакивали. Будто почуяв приказ, стая расступилась, и по образовавшемуся коридору прошел волколак. Он был вдвое крупнее самого большого волка. Рыжая шерсть на морде слиплась от крови. Приблизившись к стене из терновника, он оглядел ее, а потом стал обращаться. Хрустнули кости, вывихнулись суставы, челюсть втянулась. Но длинные загнутые клыки все так же выступали за губу. Один из волков принюхался, глухо зарычал, и волколак, резко повернувшись, схватил его за загривок и швырнул в колючий куст. Волк завизжал, как щенок, скатился вниз, и ветки упруго расправились, сплетаясь еще туже. Волколак задумчиво отломил кусок веточки, и на ее месте тут же вытянулся новый отросток, густо покрытый шипами. Волколак отбросил ветку в сторону, посмотрел на царапанную ладонь и медленно слизнул с нее выступившую кровь. Короткий рык, и волки расступились, потрусили в стороны, разбегаясь. Лагерь на другом холме пылал. Зарево пожара бросало отблески на лицо человека, в котором проступало куда больше звериного, чем людского. Он сутулился, его длинные руки коснулись земли, когти впились в дерн, истоптанный ногами людей, лошадиными копытами и лапами волков. И вскоре матерый хищник побежал вдоль горы, догоняя ускользнувшую добычу. Они шли через темные лабиринты, стараясь не думать о горе, нависшей над головами, пока не достигли зала, в котором потолок походил на кружево, а одно из ответвлений пещеры обрывалось, открывая вид на море, подступившее вплотную к скалам. Здесь и решили устроить привал. Ирга проснулась от ветра, ласково погладившего ее по щеке. Поднявшись осторожно, чтобы не разбудить других людей, спящих в повалку прямо на камнях, она прокралась к тому самому выходу, откуда доносилось мерное дыхание волн и соленый воздух, и остановилась у края. В чистом небе висело солнце, раскаленный добело шар, от лучей которого волны блестели так ярко, что глаза заслезились. Чайки стремительно взрезали воздух, то и дело ныряя за рыбешкой. Берег изгибался, и Ирга наклонилась вперед, чтобы рассмотреть реку, мутные воды которой впадали в море чуть правее. Тяжелая рука легла ей на спину. Ирга дернулась от неожиданного прикосновения, и Сэм, сгребая девушку за шиворот, оттянул ее от обрыва. «Осторожно!» – буркнул он, отпуская ее. Ирга приложила руку к груди, унимая заколотившееся сердце, укоризненно посмотрела на капитана. «Я не хотел напугать тебя», – сказал он, садясь и свешивая ноги с обрыва. Море хлестало волнами скалы, но брызги не долетали до них, лишь только едва уловимый вкус соли оставался на губах. Помешков, Ирга села рядом. «Хотя раньше тебе стоило меня бояться». Невесело усмехнулся Сэм, ущипнув отросший ус. «Почему?» – спросила Ирга. Сэм не ответил, глядя на сверкающие под солнцем волны. И Ирга уже решила, что капитан так и будет молчать, когда он вдруг сказал: «Я уже видел однажды то, что ты вчера сделала». «Ты про терновник?» – встрепенулась Ирга. «Я воевал с лесными». Сэм повернулся, внимательно рассматривая ее лицо, будто впервые. «Похоже, я знаю, кем была твоя мать». «Ты видел ее? Как? Когда?» Ирга вцепилась в его рукав, несмело улыбнулась. «Когда она умирала», — ответил Сэм, и улыбка растаяла на ее губах. «По крайней мере, я так думал», — пожал он плечами, нахмурив брови. «Я был очень молод, когда война началась. Нам сказали, что лесной народ обманом забрал себе все милости богини. Они не пахали землю, не строили городов, но при этом Великая Мать их любила и осыпала дарами. Их дети никогда не болели, а женщины были так прекрасны, что мужчины лесного народа даже не смотрели на сторону. Ты единственная полукровка, которую я встречал». «Расскажи про мою мать», — попросила Ирга. «Это был последний бой в храме лесного народа. Мы побеждали, это уже стало очевидным. У лесных оставалось лишь горстка воинов да несколько каталаков и жрица». «Думаешь, это была моя мама?» — с сомнением произнесла Ирга. «Она вырастила стену колючек», — ответил Сэм, закатав рукав. «Видишь шрам?» Он провел пальцем по белой отметине. «Шип прошел насквозь. Я думал, так и помру, распятый на кусте терновника, как глупая печушка». «А жрица? Что стало с ней?» «Король надругался над ней, там же, в храме», — сказал Сэм, глядя прямо перед собой. «Я думал, она умерла». Ирга сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, и почувствовала, как теплые руки легли ей на плечи, потянули назад. «Не сиди на краю, а то мне за тебя страшно», — пожурил ее Нэш, привлекая к себе. Он сел, опершись о камни, устроил Иргу в своих объятиях. «А ты, капитан, расскажи что-нибудь полезное. Как она колдовала?» «Давно это было», — нахмурился Сэм, пристально глядя на них. Но я помню, что жрица делала точно как ты, касалась ладонями земли. Она говорила, призывала богиню, и ее волосы, истинно черные, развивались, хотя никакого ветра не было. «Расскажи еще, как она выглядела?» — попросила Ирга. «Какой была?» «Маленькая, хрупкая, зеленые глаза, золотая кожа. Обычная лесная на вид». Пожал он плечами. Но сила у нее была неимоверная. К нашему счастью, она только защищалась. Жрица Великой Матери, лесная королева, не могла убивать. Это против ее природы. «Но ты-то полукровка», — многозначительно заметил он. «И твой родной отец убил столько народа, что вместо воды в реке текла кровь». Губы Нэша легонько прошлись по ее виску. Он обнял ее крепче. И Сэм поднялся на ноги, посмотрел на них сверху вниз. «Тебе не надо бояться меня, Ирга», — сказал он. «Я воевал против лесных, но твою жизнь буду защищать, потому что от нее сейчас зависит и жизнь принцессы. Но я прослежу, чтобы тебя доставили к дракону. Если ты сумеешь овладеть магией твоей матери и использовать ее против чудовища, хорошо. Я помогу тебе, и мой меч будет рядом с тобой. Но если ты...» Он говорил Ирге, но взгляд его упал на Нэша. «Думаешь сбежать? И не надейся». Он вернулся в пещеру, и Ирга поежилась от ветра, и губы Нэша снова коснулись ее виска. «Я устрою твой побег», — прошептал Нэш. «Пусть себе усатый угрожает. Я смогу провести его. Он не знает дикий лес так, как я». «Нет», — ответила Ирга, разворачиваясь к нему и обвивая руками шею. «Ты обещал другое». Он поцеловал ее, прикусив нижнюю губу, усадил сверху. «Помоги мне понять, кто я», — пробормотала она в перерывах между поцелуями. В пещере проснулись люди. Послышался какой-то кашель, шаги, лязг металла. Наклонившись, Нэш воровато выглянул за каменный угол и снова повернулся к Ирге. «А знаешь, чего хочу я?» — тихо сказал Нэш, заправляя прядку волос ей за ухо. «Целовать тебя, не таясь, открыто назвать своей, просыпаться с тобой вместе». Ирга смутилась, но не отвела взгляд. «И засыпать, конечно, тоже», — усмехнулся он. «Но ведь ты дочь короля и, возможно, лесной королевы, а я даже не человек». «Так и я, выходит, тоже», — пожала плечами Ирга. «Я иногда думаю, что тебе было бы лучше с Дереком», — нехотя признался Нэш. «Серьезно?» — удивилась Ирга. «Нет», — усмехнулся он после паузы. «Я ведь лучше целуюсь, ты сама сказала». Он снова поцеловал ее, жадно прижимая к себе, расплавляя ласками, которые становились все смелее. Ладонью погладил ее спину. Потом нашел грудь. Большим пальцем осторожно тронул твердый бугорок соска, проступивший через ткань платья. «А я тебе нравлюсь?» — прошептал он ей, прикусив мочку уха. Ладони забрались под юбку, погладили икры. Пройдясь по бедрам, уверенно легли на ягодицы. «Да!» — выдохнула Ирга. Он притянул ее ближе, еще теснее, завладевая ее ртом горячим поцелуем. «Может, ты просто меня хочешь?» — предположил он, отстраняясь и внимательно на нее глядя. «Нет». «Нет, не просто или нет, не хочешь?» Он усмехнулся, но глаза его оставались серьезными. «Я хочу. Я запуталась», призналась Ирга, вплетая пальцы в его волосы и притягивая к себе. «Дерек, погоди!» — раздался громовой голос Генриетты. «Что такое?» — спросил лорд совсем рядом. «Хочу обсудить с тобой кое-что», — — позвала его женщина. Ирга нехотя отпрянула от Нэша, слезла с его колен. «Даже если ты меня просто хочешь, а ты хочешь, я знаю», — прошептал Нэш ей на ухо, легонько прикусив шею, «то на данный момент меня и это устраивает». «Все потом», — рявкнул лорд, завернул за угол и уставился на Иргу и Нэша, сидящих рядом. «Что вы тут делаете?» «Смотри, вон за теми скалами рыбацкая деревушка». Нэш ткнул пальцем вдаль. «Мы сможем запастись провизией и купить, если не палатки, то хотя бы одеяло». Дерек внимательно посмотрел на него, потом снова на Иргу. «Вы целовались», — утвердительно сказал лорд, и Ирга густо покраснела. «Думаешь, это даст тебе преимущество перед Лилейной?» — язвительно спросил он. «А у нас и не соревнование», — отрезала Ирга. «Вы везете меня, дракону, и в качестве жены я вам не нужна. Так какое вам дело до того, с кем я целуюсь?» Развернувшись, она пошла к Генриетте, которая с интересом за ними наблюдала. «Вот, значит, как», — сказал Дерек. «Пытаешься отбить у меня невесту?» Потянувшись, Нэш гибко встал и посмотрел прямо в глаза лорду. «А я не видел на ее пальце кольца», — с вызовом ответил он.